помпеянцам, то есть обреченным проскрипцией и казни. Тогда же и на вопрос претора, привлекать ли к суду за оскорбление величества, он ответил: «Законы должны исполняться». И исполнял их с крайней жестокостью. Кто-то снял голову со статуи Августа, чтобы поставить другую. Дело пошло в Сенат. И так как возникли сомнения, расследовалось под пыткой. А когда ответчик был осужден, то обвинения такого рода понемногу дошли до того, что смертным преступлением стало считаться, если кто-нибудь перед статуей Августа бил раба или переодевался, если приносил монету или кольцо с его изображением в отхожее место или в публичный дом, если без похвалы отзывался о каком-нибудь его слове и деле. Наконец, погиб даже человек, который позволил в своем городе оказать ему почести в тот день, в какой когда-то они были оказаны Августу. Много и других жестоких и зверских поступков совершил он под предлогом строгости и исправления нравов, а на деле только в угоду своим природным наклонностям. Некоторые даже в стихах клеймили его тогдашние злодеяния и предрекали будущее. «Ты беспощаден, жесток, говорит ли про все остальное? Пусть я умру, коли мать любит такого сынка. Всадник ты? Нет. Почему? 100 000, и тех не найдешь ты. Ну а еще почему? В Родосе ты побывал. Цезарь конец положил золотому Сатурнову веку. Ныне, покуда он жив, веку железному быть. Он позабыл про вино, хваченный жаждою крови. Он упивается ей так же, как раньше вином. Ромул, на Сулу взгляни. Не твоим ли он счастлив несчастьем? Мария, вспомни возврат, Рим, потопивший в крови. Вспомни о том, как Антоний рукой, привыкший к убийствам, ввергнул отчизну в пожар братоубийственных войн. Скажешь ты Риму конец, никто, побывавший в изгнанье, не становился царем, крови людской не пролив. Сперва он пытался видеть в этом не подлинное чувство, а только гнев и ненависть тех, кому не по нраву его строгие меры. Он даже говорил то и дело: «Пусть ненавидят, лишь бы соглашались». Но затем он сам показал, что все эти нарекания были заведомо справедливы и основательны. На Капри, через несколько дней после его приезда, один рыбак застиг его наедине и неожиданно преподнес ему огромную краснобородку. В страхе, что к нему пробрались через весь остров по непролазным скалам, Тиберий приказал хлестать его этой рыбой по лицу. А когда рыбак под ударами стал благодарить судьбу, что не поднес заодно и омара, которого поймал еще огромнее, он велел и омарам исполосовать ему лицо. Воина-претарианца, который похитил из его сада павлина, он казнил смертью. В пути однажды его носилки запутались в терновнике. Тогда он схватил центуриона передовых когорт, разведывавшего дорогу, и, разложив его на земле, засек чуть не до смерти. Наконец, он дал полную волю всем возможным жестокостям. В поводах недостатка не было.